Зверополис. Джуди Хоббс, шустрая крольчиха из провинции, всегда мечтала стать полицейской. Она убеждена, что только в большом городе Зверополисе она сможет воплотить в жизнь свою мечту, потому что именно Зверополис – то место, где каждый может добиться всего, чего захочет. Поэтому, несмотря на сомнения родителей, Джуди записывается в полицейскую академию. Учиться здесь сложно, требуется трудолюбие и упорство. Но этих качеств Джуди не занимать. Крольчиха заканчивает обучение лучшей выпускницей. Теперь она настоящий офицер полиции со значком на груди и может приступать к работе. Город живет полной жизнью. Здесь хищники и их добыча прекрасно ладят друг с другом. И первый день работы в полиции тоже очень увлекательный. В городе пропали без вести 14 зверей, все хищники. Надо их найти. Капитан Буйволсон, здоровенный бык, распределяет задание. Джуди готова к активным действиям, но капитан заявляет, что она слишком маленькая, и отправляет ее выписывать штрафы за парковку. Какое разочарование! И ко всему прочему, крольчиха встречает Ника Уайлда, лиса-пройдоху, который хитро обманывает ее к собственной выгоде. Выписывать штрафы ужасно скучно. Но, наконец, Джуди представляется возможность продемонстрировать свои способности. Хорек обокрал цветочный магазин. Начинается погоня. Джуди ловко догоняет преступника и возвращает украденное. Но вместо того, чтобы поздравить маленькую крольчиху, капитан Буйволсон кричит на нее: «Переполошила весь район из-за каких-то дрянных цветочных луковиц!» Но в тот момент, когда капитан делает ей выговор, симпатичная дама по имени миссис Уитрингтон заходит в кабинет и просит о помощи. Ее муж — один из 14 пропавших. «Я найду его!» — восклицает Джуди. Капитан строго на нее смотрит. «Даю тебе 2 суток, и не часом больше!» — предупреждает он. «Не находишь Уитрингтона — увольняешься!» Дело запутанное, но благодаря фотографии Джуди узнает, что перед исчезновением Уитрингтон виделся с тем самым ловчилой лисом по имени Ник. Вот кто может ей помочь. Джуди ловко вынуждает лиса признаться в своих махинациях и записывает его слова на диктофон. Теперь у мошенника нет выбора. Он вынужден с ней сотрудничать. Вместе лис и крольчиха выясняют, что мистер Уитрингтон садился в лимузин известного преступника, мистера Бига. Опасный босс рассказывает Джуди и Нику, что Уитрингтон напал на водителя, а затем пропал. Странно. Уитрингтон всегда был вполне дружелюбным. Водитель, ягуар по имени Манчес, рассказывает, что Уитрингтон буквально озверел и перед тем, как напасть, упоминал каких-то ночных горлодеров. Кто знает, что это значит? Но времени задавать вопросы нет, потому что водитель вдруг тоже звереет и нападает на Джуди и Ника. К счастью, им удается сбежать целыми и невредимыми. Но когда прибывает капитан Буйволсон, ягуара и след простыл. Капитан требует, чтобы Джуди уволилась, но Ник вступается за нее. «У них есть еще 10 часов на то, чтобы раскрыть дело», — говорит лис. И Буйволсон вынужден дать им это время. С помощью овечки мисс Барашкис, заместительницы мэра Зверополиса, Джуди и Ник получают доступ к уличным камерам наблюдения. И партнеры видят, что одичавшего водителя забрали 2 волков. Может, они — те ночные горлодеры, о которых говорил ягуар? След приводит лиса и крольчиху к давно заброшенной больнице. Джуди и Ник проникают в больницу и выясняют. Мистер Выдрингтон и другие озверевшие животные заперты там в клетках. Но кто это сделал и зачем? Ответ приходит вместе с появлением Леодора Златогрива, мэра Зверополиса. Лис и крольчиха тоже оказались в ловушке и слышат все, что он говорит. Это он, мэр, держит в заперти этих несчастных зверей, которые когда-то были мирными, а теперь озверели. Но почему? Очень просто. Мэр не хочет разрушить мир в Зверополисе и свою карьеру, ведь все озверевшие — хищники, как и он сам. Благодаря Джуди мэр арестован, а его место занимает мисс Барашкис. Джуди становится героиней. Но во время пресс-конференции Джуди высказывает предположение, что озверение животных вызвано предрасположенностью. Ведь все они хищники. «Ты что, боишься меня?» — спрашивает ее Ник с болью и разочарованием. «Боишься, что я в один момент возьму и сожру тебя?» Теперь во всем городе хищники и добыча больше не доверяют друг другу. Джуди очень в себе разочарована и покидает полицию. Крольчиха едет домой, и возвращение в деревню оказывается очень полезным. Благодаря отцу и своему старому знакомому лису Гидеону, Джуди выясняет, что ночные горлодеры — это вовсе не волки, а цветы. Ядовитые растения, от которых звери впадают в бешенство. Крольчиха понимает, что кто-то специально отравил ими хищников, чтобы они озверели. Но кто и зачем? Есть только один способ выяснить. Надо вернуться в Зверополис. Джуди снова нужен Ник. Но крольчиха знает, что очень сильно ранила его своими словами. «Я бы тоже такое не простила», — признается она. «Но без тебя я не смогу». Ник и Джуди — друзья и помогают друг другу. Они мирятся, и очень быстро это приносит плоды. В заброшенном вагоне поезда метро друзья обнаруживают барана по имени Дуглас, который производит из ядовитых цветов сыворотку. Если такую сыворотку вколоть животному, оно тут же озвереет. Если превратить хищников в диких животных, это немедленно испортит их репутацию, и в городе воцарится хаос. Но на кого работает Дуглас? Невероятно! Глава этой организации никто иной, как овечка Барашкис. Ее план ясен. Если все опять начнут бояться хищников, испуганных жителей будет гораздо легче контролировать. «Страх станет моим лучшим помощником», заявляет новая мэр, не подозревая, что Джуди записывает ее слова на диктофон. Эти слова означают конец карьеры мисс Барашкис. Кризис миновал. Хищникам, отравленным сывороткой, вводят противоядие. Зверополис — снова город, где звери живут в гармонии, и каждый может воплотить свою мечту. Джуди снова становится полицейской и мечтает делать мир лучше. И теперь у нее даже есть новый партнер — Ник, первый лис-полицейский за всю историю Зверополиса.